Глава вторая. Дух как продукт и отражение материи. Существенная черта психических процессов состоит в том, что в их ходе и через их посредство организм беспрестанно устанавливает сложные и меняющиеся связи с окружающей средой. Поэтому процессы сознания – суть процессы отражения внешней материальной действительности. Сознание есть отражение материального мира в процессе жизнедеятельности мозга. Психические процессы – суть процессы деятельности мозга, путем которых устанавливаются взаимоотношения между организмом и окружающей средой. Исследования Павлова подтверждают, расширяют и развивают взгляды о взаимоотношениях между материей и духом, которых придерживались основоположники марксизма. В этой главе мы кратко изложим суть этих взглядов и противопоставим их точке зрения идеализма. Первое. Идеализм считает, что психические функции – суть функции духа, который может существовать отдельно от тела. Марксизм, однако, считает психические функции функциями высшего продукта развития материи, а именно мозга. Психические процессы – процессы мозга, процессы вещественного, телесного органа. Существенная черта психических процессов заключается в том, что в их ходе и через их посредство животное непрерывно устанавливает самые сложные и изменчивые связи с окружающим миром. Воспринимая предметы, мы вступаем во взаимоотношения с внешними объектами благодаря перцептивной деятельности мозга. Думая же о тех или иных предметах, мы вступаем во взаимоотношения с внешними объектами благодаря мыслительной деятельности мозга. Считая сознание функцией духа, существующего отдельно от материи, идеализм выдвигает интроспективный метод как средство ознакомления с явлениями нашего сознания. Это является, так сказать, методом внутреннего наблюдения за собственным сознанием и попыток анализировать то, что в нем обнаруживается. Характерным примером применения интроспективного метода в современной психологии может служить психоанализ. Психоанализ развился как специальный прием контролируемого самонаблюдения, осуществляемого пациентом совместно с психоаналитиком. Психоаналитик утверждает, что, побуждая пациента говорить все, что тому приходит в голову, рассказывать свои сны и так далее, он тем самым выявляет под сознанием целое царство бессознательного. Была разработана весьма сложная теория о различных сторонах духа, об их взаимоотношениях и функциях, о сознательном и подсознательном, об эго-ид и суперэго. Это не что иное, как дальнейшее распространение метода, к которому прибегают все стоящие на позициях идеализма философы и психологи, когда они пытаются анализировать составные части человеческого сознания, классифицируя их, устанавливая между ними связь и прослеживая их развитие, всегда рассматривая при этом сознание как самостоятельный мир, оторванный от мира материального. Применяя подобный метод, многие философы-идеалисты пришли к выводу, что восприятие и идеи, составляющие содержание сознания, представляют собой особые объекты, обладающие психическим существованием, не связанным с материальным существованием объектов, находящихся за пределами нашего сознания. По мнению таких философов-идеалистов, все окружающие предметы, которые мы познаем в нашей сознательной жизни, вовсе не являются материальными, и нам известны лишь наши представления о вещах, но не вещи в себе. Так английский философ Джон Локк, делая явные уступки идеализму, писал: «У души во всех ее мыслях и рассуждениях нет непосредственного объекта, кроме ее собственных идей, которые одни она созерцает и может созерцать. Отсюда идеалисты заключают, что свойства вещей в себе известны только Богу, ибо, по их мнению, наши ощущения и идеи представляют собой нечто вроде стены в нашем сознании, отделяющей его от внешнего мира. Некоторые идут еще дальше и утверждают, что вообще нет никаких оснований верить в существование внешних материальных предметов. Существует только наш дух, его ощущения и идеи. «Если существуют внешние тела, — писал Джордж Беркли, — то мы никоим образом не можем приобрести знания о том, а если их нет, то мы имеем такие же основания, как и теперь, допускать их существование». Однако есть иной метод изучения нашего сознания, а именно научный метод, изучающий живые организмы, которым присуще сознание, в их активных взаимоотношениях с окружающей средой. Этот метод был принят Марксом и Энгельсом, а впоследствии Павловым. Этот метод не рассматривает сознание как особый объект интроспективного наблюдения. Напротив, он, выражаясь словами Маркса и Энгельса, исходит из того, что сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием. Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. Итак, он не изучает сознание так, словно оно существует абстрагированно от жизнедеятельности живых организмов, которым присуще сознание. Напротив, он изучает их сознательную деятельность. Как мы уже говорили, суть сознательной деятельности состоит в установлении сложных и меняющихся активных взаимоотношений между организмом, которому присуще сознание, и окружающей средой, а эту функцию выполняет мозг. Следовательно, процессы сознания есть те процессы, через посредство которых мы устанавливаем взаимоотношения с внешним миром. Наши ощущения и представления вовсе не препятствуют познанию нами внешних предметов. Напротив, они являются средствами их познания. «Ощущение есть непосредственная связь сознания с внешним миром», — писал Ленин. «Софизм идеалистической философии состоит в том, что ощущение принимается не за связь сознания с внешним миром, а за перегородку, стену, отделяющую сознание от внешнего мира». Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм». Придерживаясь научного подхода к природе сознания, марксизм отрицает идеалистическую теорию, которая считает, что когда мы воспринимаем, чувствуем или мыслим, происходят два независимых процесса – материальная деятельность мозга и психическая деятельность сознания. Марксизм же считает, что происходит только один процесс, а именно материальная деятельность мозга. Психическая деятельность – всего-навсего одна из сторон деятельности мозга как органа самых сложных взаимоотношений с внешним миром. Маркс писал, что мышление есть процесс жизнедеятельности человеческого мозга. Сознание есть продукт развития материи. Второе. Идеализм считает, что такие явления, как восприятие, чувствование и мышление, не могут быть результатом деятельности какой-либо материальной системы. По мнению идеалистов, особое качество сознания, которое отличает психические процессы, не есть результат какого бы то ни было возможного сочетания материальных условий, а есть качество, абсолютно несовместимое со всеми качествами материальных систем. Идеализм приходит к выводу, что такое качество может быть присуще лишь чему-то нематериальному, а именно духу. Марксизм, однако, считает, что сознание есть продукт развития материи, а именно живых организмов с центральной нервной системой, и что ощущение, чувствование и мышление являются, по сути дела, высшим продуктом материи. Но если поставить вопрос, «Что же такое мышление и сознание, откуда они берутся, — писал Энгельс, — то мы увидим, что они — продукты человеческого мозга, и что сам человек — продукт природы, развившийся в известной природной обстановке и вместе с ней». Энгельс, «Антидюринг». Тот вещественный, чувственно воспринимаемый мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир, и, писал далее Энгельс, наше сознание и мышление, каким бы сверхчувственным оно ни казалось, является продуктом вещественного телесного органа, мозга. Материя не есть продукт духа, а дух сам есть лишь высший продукт материи. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Когда по мере развития нервной системы животное вступает в активные взаимоотношения с окружающей средой, благодаря образованию условных связей, процесс нервной деятельности становится процессом сознательной деятельности, процессом ощущения, а у человека — процессом мышления. Следовательно, ощущение и мышление — суть особые продукты процесса нервной деятельности. Ощущение, писал Владимир Ильич Ленин, является одним из свойств движущейся материи. Материя, действуя на наши органы чувств, производит ощущение. Ощущение зависит от мозга, нервов, сетчатки и так далее, то есть от определенным образом организованной материи. Ощущение, мысль, сознание есть высший продукт особым образом организованной материи. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм». Сознание есть отражение материального мира. Идеализм, который исходит из того, что дух существует независимо от тела и что восприятие и мысли не могут являться продуктом какого-либо материального процесса, считает, что восприятие и мысли представляют собой порождение духа, что они заполняют наше сознание независимо от существования внешних материальных объектов. Однако марксизм считает, что восприятие и мысли представляют собой не что иное, как отражение материальных объектов. Процессы сознания — суть процессы отражения внешней материальной действительности, и все порождения сознания представляют собой не что иное, как отражение материального мира. Маркс писал: «Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». Маркс, «Капитал». Он считал, что в процессе мышления, да и сознания вообще, происходит отражение различных сторон материального мира в ходе особого материального процесса, а именно в процессе жизнедеятельности мозга. В нашем сознании различные стороны материального мира преобразуются в формы сознания, восприятия и мысли. Они воспроизводятся в процессе жизнедеятельности мозга в формах, свойственных его жизнедеятельности. Так, например, свойства различных тел, поглощающих свет или отражающих его, воспроизводятся в ходе воспринимающей деятельности мозга в форме ощущений цвета. Далее взаимоотношения между предметами и их общие черты воспроизводятся в ходе мыслительной деятельности мозга в форме понятий. Что мы понимаем под отражением, когда говорим, что сознание есть отражение материальной действительности? Мы должны обратить особое внимание на следующие четыре черты этого процесса. Материальная действительность первично, а ее отражение в психике вторично или производно. А. Процесс отражения включает в себя такую взаимосвязь между двумя особыми материальными процессами, при которой особенности первого процесса воспроизводятся в соответствующих особенностях второго. Первый процесс первичен, а его отражение во втором вторично или производно. Ибо первый процесс развивается совершенно независимо от второго, тогда как воспроизведение особенностей первого процесса путем отражения его во втором не могло бы иметь места, не будь прежде всего этих особенностей, которые могут быть воспроизведены или отражены. Эту основную черту любого процесса отражения можно проиллюстрировать на примере отражения в зеркале. Хотя, как мы увидим, активное отражение внешней действительности в сознании существенно отличается от пассивного отражения, которое дает зеркало. Так, когда те или иные объекты отражаются в зеркале, то ни самое существование объектов, поставленных перед зеркалом, ни характерные их особенности не зависят от того, отражает ли их зеркало. С другой стороны, отражение в зеркале зависит от того, что перед ним поставлено, и в зеркале не отражается ничего такого, что не воспроизводило бы так или иначе характерных особенностей предметов, поставленных перед зеркалом. Стало быть, предмет первичен, а его отражение вторично или производно. Точно так же существование материальных предметов не зависит от того, сознаем ли мы, что они есть. С другой стороны, в нашем сознании нет ничего такого, что не воспроизводило бы так или иначе нечто существующее в материальном мире. Есть много характерных особенностей предметов, не воспроизводимых в наших ощущениях. Однако нет ни одного нашего ощущения, которое не соответствовало бы так или иначе какой-то определенной характерной особенности предметов. Есть много связей между предметами и общих черт этих предметов, которые не воспроизводятся в наших понятиях. Однако в нашем уме не может сложиться никакое понятие, которое не воспроизводило бы так или иначе, пусть даже в фантастической форме, как в кривом зеркале, каких-нибудь особенностей предметов или взаимоотношений между предметами. Конечно, в отношении многих понятий создается впечатление, что они не имеют основы в отражении материальной действительности. Это объясняется просто-напросто тем, что понятия, коль скоро они возникли, можно беспрепятственно сочетать самым фантастическим образом. Например, всем известно, что в понятии «русалка» не отражено какое-то реальное живое существо, но что это понятие образовалось путем сочетания идей о реальных живых существах, а именно женщинах и рыбах. Материалисты могут с полным основанием доказывать, что никакой реальный объект не соответствует понятию «бог», как троицы лиц, обладающих беспредельным могуществом и беспредельным знанием, но что несколько представлений о личности, могуществе, знании и бесконечности сложились как отражение материальной действительности. Поэтому, когда мы говорим, что материальная действительность отражается в сознании, мы подразумеваем, что черты материальной действительности воспроизводятся в сознании, что материальная действительность первично, а ее воспроизведение в сознании вторично или производно. «Наше сознание есть лишь образ внешнего мира», писал Владимир Ильич Ленин, и понятно, само собою, что отображение не может существовать без отображаемого. Но отображаемое существует независимо от отображающего. Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Материальная действительность отражается в сознании в формах, определяемых деятельностью мозга. Б. То, что существует в первичном процессе в одной форме, воспроизводится во вторичном процессе, в процессе отражения, в другой форме. То, что существует независимо в одной форме, так сказать, преобразуется в другую форму в процессе отражения. Следовательно, процесс отражения есть процесс преобразования или превращения из одной формы в другую. Причем форма отражения, конечно, зависит от природы процесса отражения. Итак, когда мы говорим, что материальная действительность отражается в сознании, мы подразумеваем при этом, что черты материальных процессов воспроизводятся в другом материальном процессе, а именно в процессе жизнедеятельности мозга, в особых формах, а именно в формах восприятий и мыслей. Эти формы создаются в ходе процессов, совершающихся в мозге, а именно в ходе действия первой и второй сигнальных систем мозга. Таким образом, материальная действительность воспроизводится или отражается в сознании в формах, которые вызваны практическими потребностями живых, сознательных существ и приспособлены к этим потребностям. Например, наши ощущения – суть отражения в процессе сознания, происходящем в мозге, особенностей материальных предметов. Однако эти особенности сами по себе не есть ощущения, а отражаются в ощущениях, и наши ощущения – та форма, в которой мы их чувственно сознаем и тем самым можем на них реагировать. Например, воспринимая различные цвета, мы видим не предметы, существующие якобы лишь в нашем сознании, как это утверждали некоторые философы, а предметы, которые существуют вне нашего сознания и независимо от него, и свойства которых отражаются в нашем ощущении цвета. Свойства, присущие действительным объектам, например, свойства поглощения и отражения света, отражаются в нашем чувственном сознании в форме ощущений цвета. Владимир Ильич Ленин писал: «Если цвет является ощущением лишь в зависимости от сетчатки, как вас заставляет признать естествознание, то значит лучи света, падая на сетчатку, производят ощущение цвета». Значит, вне нас, независимо от нас и от нашего сознания, существует движение материи, скажем, волны эфира определенной длины и определенной быстроты, которые, действуя на сетчатку, производят в человеке ощущение того или иного цвета. Так именно естествознание и смотрит. Различные ощущения того или иного цвета оно объясняет различной длиной световых волн, существующих вне человеческой сетчатки, вне человека и независимо от него. Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Мышление, опять-таки, более абстрактно, более обще отражает действительность, чем восприятие. В какой форме действительность отражается в нашем мышлении? Она отражается в форме предложений. Мышление выражается в предложениях, в которых, например, подлежащее согласуется со сказуемым, образуя нечто целое. Материальный мир существует не в форме согласования подлежащих и сказуемых. Это согласование – есть продукт второй сигнальной системы, мыслительной деятельности мозга. И через его посредство действительность отражается в мышлении. Вот каким образом материальный мир преобразуется в формы мысли. Возьмем любой предмет, ну, скажем, красный карандаш. Думая об этом предмете, мы выражаем свои умозаключения о нем в предложениях. Например, «этот карандаш красный». Это предложение состоит из подлежащего и сказуемого, которые в нем согласуются. Однако в реальной действительности предмет не делится на такие составные части. Красный карандаш не делится на разные части. Карандаш, подлежащее, и красный, сказуемое. Тем не менее ясно, что если мы говорим «этот карандаш красный», то предложение отражает объективную реальность, карандаш, которая таким образом правильно преобразовано в формы мысли. Отражение материальной действительности в сознании происходит через посредство активного взаимоотношения между живым организмом и окружающей средой. В. Отражение всегда представляет собой продукт взаимоотношения и взаимодействия того процесса, в котором происходит отражение, и первичного процесса, который отражается. Источником его является первичный процесс. Таким образом, процесс жизнедеятельности мозга воспроизводит или отражает в своих продуктах, восприятиях и мыслях окружающую материальную действительность, которая является источником всех восприятий и мыслей. Причем отражение происходит в ходе и в результате взаимодействия сознающего организма с окружающей средой. Это взаимодействие регулируется мозгом как органом самых сложных взаимоотношений живого организма с окружающей средой. Мозг непрерывно действует в процессе отражения, непрерывно отражая внешние предметы в сознании. Следовательно, тот способ, которым материальный мир отражается в сознании, определяется активным взаимоотношением между живым, сознательным организмом и окружающей средой, условиями жизни живого существа, как внутренним его состоянием, так и взаимоотношениями с внешним миром. Если учесть это, становится очевидным, что в процессе отражения внешней действительности в нашем сознании отражаемые предметы могут оказаться сильно измененными в их отражении. Отражение в сознании вовсе не похоже на отражение предмета в зеркале. Оно является продуктом сложного процесса взаимодействия, в ходе которого беспрерывно действует мозг. Этим объясняется тот хорошо известный факт, что наше восприятие предметов очень часто вводят нас в заблуждение. Они могут создавать ложные представления о предметах или даже, как при некоторых иллюзиях и галлюцинациях, заставляют нас предполагать присутствие таких предметов, которые в действительности вовсе не присутствуют. Многие философы выступали против материалистической точки зрения, согласно которой сознание отражает внешнюю действительность. Один из доводов, выдвигаемых ими в противовес материалистической точке зрения, основан просто на характере наших восприятий. «Возьмем пенни», — говорят они. «Вы считаете, что этот материальный предмет имеет определенную форму и размер, и что, когда вы смотрите на этот материальный предмет, он отражается в ваших восприятиях». Прекрасно. Если смотреть на пенни издалека, он кажется маленьким, а если поднести его близко к глазам, он кажется большим. Если смотреть на него так, он кажется круглым. Если смотреть на него иначе, он кажется эллиптическим. На самом деле ваши восприятия этого пенни отличаются друг от друга самым различным образом, тогда как материальный предмет, образами которого в вашем сознании якобы являются ваши восприятия, не меняется совсем. Как же можно говорить, что восприятия отражают внешнюю действительность, если они меняются, когда последняя остается неизменной? На этот вопрос, который выдвигают с такой самоуверенностью, считая его неопровержимым доводом против теории отражения, очень легко ответить. Философы, рассуждающие таким образом, попросту забыли, что отражение есть активный процесс, обусловленный фактическими взаимоотношениями между организмом и окружающей средой. Таким образом, если мы смотрим на один и тот же предмет с различных расстояний или под разными углами, он, конечно, будет по-разному отражаться в наших восприятиях. Его размер и форма будут меняться. Далее, если мы смотрим на предмет через различные среды, он, конечно, будет выглядеть по-разному. Например, прямая палка, погруженная в воду, кажется согнутой. Далее отражение неизбежно меняется в зависимости от фактического состояния наших органов чувств. Нажмите на угол глаза, и все предметы, которые вы видите, начнут двоиться. Нагрейте одну руку и охладите другую, а затем опустите обе в миску с водой. Одна рука будет ощущать воду как более холодную, а другая как более горячую. Наконец, поскольку восприятие есть процесс деятельности мозга, неудивительно, что если объекты были раз отражены в ходе этой деятельности, мозг при определенных обстоятельствах может воспроизводить отражение этих объектов, даже если они в данный момент отсутствуют. Мы имеем в виду сны, иллюзии и галлюцинации различного рода. В процессе мышления мы можем еще больше заблуждаться относительно свойств предметов, приписывать им свойства, которыми они не обладают, и думать о предметах, которых вовсе не существует. Посредством мышления мы зачастую устраняем иллюзии, создавшиеся в результате восприятия, но нередко также создаем новые, еще более обманчивые иллюзии. Отражение действительности в сознании есть активный фактор в управлении практической деятельностью по изменению действительности. Г. Тот факт, что отражение в сознании есть продукт жизнедеятельности, деятельности организма во взаимоотношении с окружающей средой, означает, что сознание человека, как его восприятие, так и мысли, постоянно обусловлено его опытом и общественной деятельностью. То, что люди воспринимают, и то, что они думают, возникает не как непосредственное воспроизведение внешней действительности в восприятии и мысли, а обусловлено их опытом, образом жизни и общественными отношениями. Так хорошо известно, что разница в опыте и образе жизни людей определяет разницу в восприятии ими предметов. Например, восприятие квалифицированного инженера, осматривающего сложную машину, отличаются от восприятий человека, незнакомого с такой машиной, хотя их органы чувств могут быть возбуждены тем же самым способом. Один и тот же сельский пейзаж по-разному воспринимается фермером и горожанином, а художник воспринимает этот же пейзаж и вовсе по-другому. Еще больше разнятся понятия и мысли о тех или иных предметах в зависимости от классовых различий, различий в опыте и воспитании. Более того, у людей идеи о вещах, в свою очередь, оказывают обратное влияние на восприятие. Тот факт, что мы не просто воспринимаем вещи, а составляем себе идеи о них, влияет на восприятие. Другими словами, у человека деятельность второй сигнальной системы, которая первоначально возникает из деятельности первой сигнальной системы, оказывает обратное воздействие на первую сигнальную систему. Это разъяснялось на примерах, приведенных выше. Если у квалифицированного инженера восприятие машины более полное, чем у других людей, то это объясняется тем, что у него больше идей об этой машине, чем у них. Далее, если у художников восприятие предметов может быть более полным, чем у людей, далеких от искусства, то различные художники, в свою очередь, воспринимают вещи по-разному, в зависимости от своих идей о них. Например, это видно из того, что у художников, придерживающихся различных воззрений, совершенно разная манера писать портреты. Одни отображают силу и благородство людей, а другие не воспринимают этих качеств в людях, с которых они пишут портреты. Отражение в нашем сознании окружающей среды и наших связей с окружающей средой является весьма активным фактором в определении нашей деятельности, направленной на изменение окружающей среды. Тот факт, что сознание есть отражение, не означает, что сознание не является активным фактором в жизни. Сознание прежде всего продукт жизнедеятельности, а затем уже продукт, играющий важную роль в управлении той самой деятельностью, продуктом которой оно является. Сознание есть созданное жизнью средство для направления жизни к определенным целям. В самом деле, мы можем сказать, что именно поэтому сознание неизбежно должно было возникнуть в ходе эволюции живых организмов. Сознательное существование есть жизнедеятельность, управляемая отражением внешних условий в мозге. Это отражение прежде всего является продуктом активных взаимоотношений организма, обладающего сознанием, с окружающей средой. В свою очередь, оно активно влияет на дальнейшее развитие этих взаимоотношений через посредство практики людей, меняющих окружающую среду. Сознание человека есть продукт его практики, направляющий эту практику. Наконец, анализируя активную роль сознания, мы должны помнить, что отражение материального мира в сознании принимает не только форму восприятия и мыслей. В своем активном сознательном существовании человек испытывает также эмоции. По мнению многих идеалистов, источником эмоций является внутреннее духовное бытие человека. Однако для материалистов эмоции также представляют собой форму отражения материальной действительности в сознании человека. Они отражают активные взаимоотношения человека с окружающей средой. Проявляя активность, подвергаясь в ходе своей деятельности воздействию предметов и занимая определенную позицию по отношению к предметам и возможным их изменениям, человек испытывает эмоции в отношении предметов, причем эти эмоции служат стимулом для его деятельности. В своем сознательном существовании человек не только познает предметы путем восприятия и мышления, но также эмоционально воспринимает активные взаимоотношения с вещами. Таким образом, эмоциональное сознание есть необходимая сторона жизни. Человек вступает в связь с окружающей действительностью, воспринимая ее и составляя представление о ней. Однако эти взаимоотношения должны дополняться эмоциями, которые она у него возбуждает. В свою очередь, эмоции должны определяться и направляться восприятиями и представлениями. Материя и ее отражение. Подведем итоги. Не существует сознания в отрыве от живого мозга. Источник всякого сознания, всего того, что поступает в сознание, есть материальный мир. В сознании происходит отражение материального мира в процессе жизнедеятельности мозга. Именно это отражение и составляет содержание сознания. Поэтому нет двух раздельных и особых сфер существования – материальной и духовной. Нет двух миров – материального и духовного. Существует только материальный мир, только материальные процессы. В ходе материального развития возникает отражение материальных процессов в одном особом материальном процессе – в процессе жизнедеятельности мозга. Когда же мы проводим различие между материальным и духовным, материей и духом, мы проводим различие просто между материальным бытием, его движением в пространстве и во времени, с одной стороны, и его отражением в процессе жизнедеятельности мозга, с другой. Оба процесса, и тот, который порождает отражение, и тот, в ходе которого отражение происходит, являются материальными. Однако отражение носит не материальный характер, а психический, то есть оно не материальный фактор, а отражение материи. «Материалистическое устранение дуализма духа и тела», писал Ленин, «состоит в том, что дух не существует независимо от тела, что дух есть вторичное, функция мозга, отражение внешнего мира». Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм». «Противоположность материи и сознания», писал Ленин далее, «имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной области. Исключительно в пределах основного гносеологического вопроса о том, что признать первичным и что вторичным. За этими пределами относительность данного противоположения несомненна».